Быть поэтом — это значит тоже, если правды жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Быть поэтом — значит петь раздолье, чтобы было для тебя известней. Соловей поет, ему не больно, у него одна и та же песня. Канарейка с голоса чужого, жалкая, смешная побрякушка. Миру нужно песенное слово, петь по-свойски, даже как лягушка. Магомед перехитрил в Коране, запрещая крепкие напитки, потому поэт не перестанет пить вино, когда идет на пытки. И когда поэт идет к любимой, а любимая с другим лежит на ложе, влагой живительной хранимой он ей в сердце не запустит ножек. Но, горя ревнивою отвагой, будет вслух насвистывать до дома. Ну и что ж, помру себе бродягой, на земле и это нам знакомо.